306. Матерь Агни-йоги. Спросить себя должен каждый, что сделал или делает он в этом воплощении для того, чтобы дух его мог продвинуться дальше. Ведь он может и вернуться к той самой точке, от которой начал эту жизнь, не продвинувшись ни на йоту, или даже может опуститься еще ниже. И тогда начинать надо снова все сначала, проходя все положенное, но уже в более трудных условиях. Каждый шаг, даже малейший, сделанный в правильном направлении, принесет следствия благие. Пригоршнями можно нанести целую гору. Так и в жизнях своих на земле накопить можно ценнейшее сокровище духа. Именно в каждодневности, именно в жизни обычной происходит собирание или разбазаривание огненной мощи. Ошибочно думать о ничтожестве человека, если от взгляда его поникают и вянут цветы, и или угасает светлое, радостное настроение окружающих, если ядом своим он может насытить пространство вокруг. И положительная, и отрицательная энергия или излучение человека действует на все, что его окружает. Сколько же внимательным следует быть ко всему, что исходит из его сущности. Сеятелем добра или зла является каждый воплощенный на земле дух. И пристально посмотрев человеку в глаза, не так уж трудно сердцем почуять, от тьмы он или от света.